Нам Отец спасенье дал, даром, даром, даром. С неба Сына к нам послал, даром, даром, даром. Наши все грехи простил, кровью Своей омыл. Нас Он с Богом примирил, даром, даром, даром. Наши все грехи простил, кровью Своей омыл. Нас Он с Богом примирил, даром, даром, даром. Грешник любит Бог тебя, даром, даром, даром. Хочет Он спасти тебя, даром, даром, даром. Сердце ты Ему открой, этот зов не отвергай, и получишь вечный рай, даром, даром, даром. Сердце ты Ему открой, этот зов не отвергай, и получишь вечный рай, даром, даром, даром. Примет Он тебя тогда, даром, даром, даром. Даст обителю Отца, даром, даром, даром. Будешь там ты в вечности Бога в радости хвалить, чтоб навек тебя принял, даром, даром, даром. Будешь там ты в вечности Бога в радости хвалить, чтоб навек тебя принял, даром, даром, даром. Прочитаем из послания к Колоссянам 1 главы 12 стиха. «Благодарю Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы, господство, начальство, власти, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и что и посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». Христос Иисус. «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли», убеждал людей апостол Петр в день Пятидесятницы в городе Иерусалиме. «Как Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса», об этом возвестил тот же апостол Петр в доме римского сотника Корнилия в городе Кесарии следующее. «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Значение слова «Иисус», как уже рассматривалось раньше, есть имя собственное, бывшее в широком употреблении в Израиле. Христос же – имя должностное, и перешло в европейские языки с греческого, на котором оно было переведено с еврейского слова «машиах» – «мессия», означающего «помазанный» или «помазанник». И в этом смысле это слово встречается около 40 раз в еврейском тексте Ветхого Завета. При тщательном разборе приходит к заключению, что это слово применялось к следующим категориям служителей Богу и Его народу. Первое. Священник помазанный, или первосвященник, га-коген-га-машиах, имел право и обязанность приносить жертвы за согрешивших, предстательствовать Богу за народ. Левит 4:5. Второе. Цари назывались помазанниками или помазанниками Господними, и считалось великим преступлением поднимать на них руку. Интересно отметить, что Бог назвал Тира, царя персидского, своим помазанником. Исаии 45:1. Третье. Пророков Бог назвал своими помазанными. Псалом 105:15. Пророк Илия имел поручение от Бога помазать царя и помазать пророка вместо себя. 3 Царств 19:16. Помазание совершалось посредством возлияния священного елея на голову помазуемого. Посвященные Богу предметы, скинья, жертвенники и тому подобное, тоже помазывались священным елеем. Но, как бездушные вещи, они сами по себе никакого служения не совершали, а были только тенями и прообразами. Помазанники, первосвященники, царь и пророк были Божьими представителями на земле. От них ожидали примеров посвящения и справедливости. Но иногда творилось обратное. Сыновья первосвященника Илия своим поведением отталкивали народа служения Богу. Нечестивые цари вводили беззаконие и довели народ иудейский до падения и рассеяния по всему миру. Некоторые пророки за взятки пророчески говорили ложные. Народ это видел и глубоко страдал. Мысли и ожидания благочестивых людей обращались к Богу. И в писаниях истинных пророков, говоривших правду, и за это подвергавшихся гонениям, находили утешение и обетование, что придет от Бога истинный помазанник, который очистит сынов Левия, который будет царствовать по правде и который будет великим пророком, как Моисей. Представление об исполнении ожиданий. С 1949 года тщательно разыскиваются и обыскиваются пещеры в сухой и гористой местности близ Мертвого моря в Палестине. К этому побудило ученых следующее. В 1947 году в Иерусалим были принесены бедуинами и проданы древние рукописи. Два свитка книги пророка Исаии, толкование на книгу пророка Аввакума и другие, написанные около 100 лет до Рождества Христова. Скептики сперва пытались опровергнуть подлинность и древность этих рукописей. Факты устояли. До сего времени найдено очень много ценного материала, который еще не полностью разобран и не опубликован. А из опубликованного видно, что благочестивые евреи того времени ожидали, что придет Мессия, пророк, Мессия – царь и Мессия – священник. Последнему давалось преимущество над первыми. Эти находки подтверждают ожидания автора или авторов другой древней книги – Заветы патриархов, написанной около 100 лет до Рождества Христова, что Мессия придет от Левия, от Иуды. Эти данные ведут нас к евангельскому рассказу о благочестивом Симеоне, которому было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. В младенце Иисусе, который принесли в храм, Симеон узнал этого Христа, возблагодарил Бога и предсказал, что младенец сей будет на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. Аминь.